днем я смотрел с крыши. Сегодня ночью я буду жечь письма. Камни в твоей руке и камни, держащие мир. Это не одно и то же. Я мог бы написать эпос, но к чему рисковать камуфляжем? Мог бы сделать шаг назад, но это не то, что мне нужно. Мог бы сделать шаг назад, мог бы сделать шаг назад, но это не то, что мне нужно. Это не то, что мне нужно. Это были наши танцы на грани весны. Это были наши танцы на грани весны. Я беру твой берег, но что там блестит в кустах? Я знаю, твой голос лучше, чем свой. Но я хочу знать, кто говорит со мной. Я могу остаться целым, но это не в моих свойствах. Мог бы смотреть в кустах, пока не кончится сумрак. Мог бы признаться в любви, я мог бы признаться в любви, но разве это что-то изменит? Разве это что-то изменит? Это только наши танцы на грани весны. Это только наши танцы на грани весны. Это только наши танцы на грани весны.